Глава первая. «Обмен?» — не понял я. «Да», — кивнула гоблинша. «Мы даруем тебе новые уровни, силы, способности, а взамен ты должен будешь помочь нам спасти Кес. Так что согласен ли ты, герой, измениться и стать намного могущественнее, дабы помогать слабым? Здесь и думать нечего, ведь для этого я был призван. Разве не так?» «Да, я с вами», — кивнул я, и на лице Памеллы расплылась довольная улыбка. Пока что мысли я не читал, но уловил ее радость и гордость, будто она поймала в клетку золотую птичку. Что ж, тогда дальнейшее ей может не понравиться. Только с одним условием. Я вскинул указательный палец, и вся радость Памеллы сошла на нет. Эйна при этом грозно на меня посмотрела, мол, «Хан, что ты себе позволяешь? Ну, а почему бы и нет? Раз здесь чуть ли не каждый второй желает на мне выехать, то почему бы и для себя не получить плюшки?» «Слушаю», — госпожа склонила голову на бок. «Я не желаю быть убийцей», — просто ответил я. «Уж извините, но это не по мне». «Не по тебе?» — задумчиво пробормотала Памела, на секунду отведя взгляд, но потом вновь посмотрела на меня уже с той же улыбкой, что была до этого. «Хорошо, Хан. Вижу, ты пока что не готов к нашей работе». «Видимо, нет», — я развел руками. «Действительно, а разве должен был? Но я пришел по вашей наводке. Мы ищем Карлоса, того навозного жука, на которого вы дали задание». «Ах да, Карлос!» — отмахнулась Памелла, будто это была сущая мелочь. «Уж простите, но настолько мелкими заданиями мы не занимаемся. Но я хотела, чтобы кто-то проявил себя, ведь тогда наши ряды могут пополниться». И снова ее алчный взгляд. «Отлично», — подала голос Стелла. «Тогда, если позволите, я проверю кое-какие новости». «Новости?» — Эйна удивленно уставилась на нее. «Да», — кивнула с ехидной улыбкой феечка. «Один мой знакомый намекнул, что знает, где скрывается Карлос. И если ты не против, то я переговорю с ним. Не будем терять времени». Эйна вопросительно посмотрела сперва на меня, потом на Памеллу. «Я могу выделить парочку», — начала та, но Стелла ее перебила. «Нет, не надо», — взмахнул рукой фея. «Я справлюсь. Эйна, ты мне доверяешь?» Воительница прикусила губу, но потом все же кивнула. «Хорошо», — выдохнула она. «Иди, но будь осторожна». «Как скажете, леди Эйна», — хохотнула радостная Стелла и тут же выскочила в коридор. «Я все-таки пошлю за ней приглядывать», — прошептала Памелла, когда та убежала. Эйна ничего не ответила, лишь пожевала губами. «Вернемся же к тебе, Хан!» Гоблинша вновь обратила на меня внимание. «Сейчас я не буду рассказывать тебе о морали и ее обратной стороне». Говоря это, она медленно подходила ко мне, при этом в ее глазах блестели искорки азарта. «Уверен, с этим ты вскоре столкнешься». «Хотя...» — Памелла остановилась в паре сантиметров от меня и задумалась. «Если так рассуждать, то ты уже встретился с аморальными типами. Терлов, Сириус, а вскоре и Карлос. Ты умный парень, Хан, и сможешь понять, кто прав, а кто виноват. Однако на данный момент встала на цыпочки, дабы провести пальчиками по моей груди. Я хочу, чтобы ты был четко уверен в своей решимости. Ты с нами?» «Я ведь уже сказал, что да», — улыбнулся я и раскинул руки. «Если Эйна вам доверяет, то и я тоже. Так что...» «Вот и отлично!» — Памелла воскликнула и толкнула меня. Не ожидая такой подставы, я попятился, вот только... «Твою мать! Бассейн!» Да, за моей спиной располагался тот самый бассейн, в котором купались обнаженные красавицы. А сделав шаг назад, я попросту рухнул в воду. И все бы ничего. Все же мало кто откажется поплавать с такими очаровательными и голыми особами, если б я не упал туда в одежде. «Поплескайся с ними, Хан!» — хмыкнула Памелла, прожигая меня пронзительным взглядом. «А мы с Эйной пока что обсудим твое поведение». «Вот как?» Я попытался выбраться, но не тут-то было. Сразу несколько нежных, но при этом цепких рук схватили меня и прижали к бортику бассейна. А потом... «Ого!» — только и выдохнул я, когда неожиданно для себя понял, что пальчики куртизанок, назовем их так, гладили меня уже по голому телу. «Мне б такую магию!» «Научишься!» — произнесла госпожа. «Конечно, если пожелаешь». После чего они вдвоем с Эйной просто развернулись и направились куда-то в сторону. Меня же прижали к бортику еще сильнее, не переставая ласкать руками. «Ох, наш герой!» — прошептала одна из девушек мне на ухо и слегка прикусила мочку. «Позволь нам порадовать тебя!» — произнесла другая. «Ну как им отказать в таком удовольствии?» «Ты в нем уверена?» — первое, что спросила Памелла, когда они остались наедине с подругой. «Кажется, каким-то вялым». «Это только с первого взгляда», — хмыкнула Эйна и перевоплотилась в обычную девушку. Ей не было смысла скрывать свой истинный облик. На самом деле Хан очень способный. «Надеюсь», — гоблинша разлила из кувшина вино и протянула собеседнице ее бокал. «На каком уровне у него магия?» «Если не ошибаюсь, то на втором», — пожала плечами Эйна, сделав глоток. «Ты же знаешь, я не могу его прочитать». А вот ему каким-то образом удается видеть эмоции людей. «Телепатия?» — уточнила Памелла. «Он может читать мысли?» «Пока нет», — воительница покачала головой. «Но у него каким-то образом появилась антимагия. А еще его удача позволяет копировать чужие умения. Но мы ведь об этом уже говорили». «Говорили», — согласилась Памелла и покосилась на дверь, за которой раздавался озорной женский хохот. «И ты не ревнуешь? А должна?» Воительница изогнула бровь. «Вот сейчас он может переспать с любой из них. А тебе хоть бы что?» — удивилась госпожа. «Не совсем». Эйна все же вздохнула и пригубила еще немного вина. «Я не желаю его терять. Все же его приход предсказала провидица. К тому же он тебе нравится, не так ли?» Давила на нее гоблинша, но с дружеской улыбкой на лице. «Признавайся, Эйна, ты влюбилась?» «Что?» — тут же вспыхнула девушка и густо покраснела. «Вовсе нет!» «А эмоции говорят обратное», — усмехнулась Памелла. «Где же та железная леди, о которой до сих пор слагают легенды?» «Прекрати!» — насупилась та. «Ты и сама все понимаешь». «Возможно!» Гоблинша пожала плечами и одним глотком осушила половину своего бокала. «Тогда ты не будешь против, если я попробую твоего героя?» «Просто так или ради дела?» — прищурилась Эйна. «И то, и другое. У меня есть одна идея, но я не уверена, сработает ли она». «И что же ты предлагаешь?» «Зелье памяти». «Ого! И ты готова потратить его на Хана?» «Почему бы и нет?» Памелла пожала плечами. «Он ведь важен как тебе лично, так и всем нам в целом. А с этим зельем он сможет стать одним из нас за считанные дни». «Не знаю, согласится ли он?» — неуверенно пробормотала Эйна. «Ты сама слышала, что Хан не желает становиться серым». «Он хочет убивать», — поправила ее Памелла. «А это уже совсем другое. Но всему свое время». Она допила остатки. «Лучше ответь. Ты рассказала ему про сына?» Эйна встрепенулась от вопроса. Конечно, она ожидала его услышать, но все равно оказалась не готова. «Нет», — через несколько секунд произнесла воительница. «Не думаю, что сейчас для этого время. Хану предстоит многому научиться, и я не хочу его отвлекать». «Верно», — кивнула Памелла. «Тогда предлагаю начать прямо сейчас». Их пальчики казались божественными. То, что девушки ими вытворяли, просто сводило с ума. Я лежал на краю бассейна, запрокинув голову, и наслаждался их манипуляциями. Казалось, еще немного, и вот-вот... Но внезапно их настроение кардинально изменилось. Я почувствовал, как исчезла похоть и появилась хитрость, даже алчность и страсть. Это меня насторожило. Отчего-то пришлось открыть глаза. И очень вовремя, ведь... «Расслабился?» – прошипела одна из куртизанок с кошачьими ушками и изогнутым клинком в руке. «Зря ты нас недооценил, мальчик!» В ту же секунду они вновь схватили меня и прижали к бортику, а кошка-девка замахнулась оружием. Благо, я уже знал, что делать, и ударил воздушной магией. Да, воздушный щит всего лишь защитное заклинание и не способен сбить с ног противника. Конечно, если не прокачан хотя бы на десятку. Но мне этого вполне хватило, так как вместе с воздухом в девушек брызнула и вода из бассейна. Плюс 0,1 удача. «Ай, дура!» — вскрикнула от боли одна из куртизанок, когда кошка-девка случайно полоснула ее кинжалом. Я же вмиг выпрыгнул из бассейна и тут же вытащил меч, что предусмотрительно спрятал в пространственном кармане. «Какого хрена вы творите?» — взревел я, отступая на пару шагов, чтобы не стоять на мокрой плитке и приняв боевую стойку. «Я пришел к вам с миром!» «Именно!» — неподалеку раздался довольный голос хозяйки борделя. Я вскинул взгляд и увидел Памеллу, что вышла к нам вместе с Эйной. Но никто из них не казался встревоженным. «Но нам необходимо было убедиться, что ты именно тот, кто нужен!» «Обалдеть просто!» — съязвил я, но оружие не убрал. «Хотели меня прибить?» «Нет!» — кошка-девка выпрямилась и мило мне улыбнулась. При этом мой взор невольно скользнул по ее очаровательному обнаженному телу, и пришлось приложить усилия, чтобы вновь сосредоточиться. «Мы проверяли тебя, хан. Ты всегда должен быть настороже. Тем более с теми, кто кажется безобидным. Подруге это лучше расскажи!» Я кивнул на девушку с короткими рыжими волосами и небольшими перепончатыми крыльями за спиной, которая единственная успевшая пострадать при этой глупой проверке. «Может, поможете ей?» «Обязательно!» — хмыкнула госпожа и щелкнула пальцами. В ту же секунду все девушки выскочили из бассейна и помогли раненой выбраться наружу, после чего увели ее. «Что же касается тебя, хан, то объясни мне, каким образом ты успел вырваться из рук моих красоток? Признаться, после подобных выходок у меня вообще нет желания с вами общаться, госпожа!» Недовольно пробормотал я, выпрямившись, но меч не убирая. «Справедливо!» — улыбнулась она и опустила взгляд чуть ниже. «Но я готова загладить свою вину. И тебе для этого не обязательно одеваться!» «Ого! И где повышение моей удачи? Или такой поворот вовсе не везение, а наказание? Стоит поразмыслить. Что скажешь?» Памелла игриво облизнулась. «Я, признаться, в тот момент потерял дар речи. Не то чтобы я стеснялся. Все же стоял перед ними с голым задом в буквальном смысле. Просто как-то все сумбурно. Я до сих пор к этому не привык. Эйна?» Наверное, от волнения мой голос дрогнул, так как вместо нормального вопроса у меня из глотки вырвался сдавленный писк. И он знатно рассмешил Памеллу. «Боги!» — пробормотала гоблинша сквозь слезы смеха. «Как давно у меня не было девственников!» «Надо же!» — в тон ей отозвалась моя подруга. «А ведь должен быть взрослым!» «Да вы что, сговорились!»